При резком движении на скуле гиганта обнаружилась обязательная в Денвере маркировочная тату 477-2. Правильно говорить толерантности, поправил его хозяин дома. Да нахрен, какая разница. Замечание Грега клиента почему-то взбесило. Главное, сделай так, чтобы фанерные эти в барах от меня отцепились. Внимание мужика полностью переключилось на Виллис. Едва Левинский уткнулся в экран планшета, он вдруг аппетитно причмокнул губами. Вот это чопер. Здоровяк повторил свой трюк с Диной, с большим интересом изучив и Евины прелести. Одобрительно после этого покивал головой и, судя по всему, увиденным остался доволен, потому как минутой спустя, склонившись к Грегу поближе, спросил: «Во сколько белобрысую ценишь?» Однако Левинский интерес его не одобрил. Обычно не упускающий возможности хорошо заработать, в этот раз он отреагировал отрицательно. «Девочка вне торговли». Такой ответ мужику не понравился. Он удивленно вращал глазами, словно пытаясь понять, в чем здесь подвох, и склонился к плечу Грега еще ближе. «Что значит вне торговли, чувак? Ты цену ей набиваешь? Я, если че, при монетах со вчерашнего вечера». «Вне торговли, значит, не продается», — спокойно пояснил Левинский. «Это как хороший коньяк за стеклом магазина. Он вроде есть, но купить его невозможно, потому что точка закрыта. Сечешь, и ликсы твои здесь ни при чем». Отказ здоровяка не устроил. Переваривая новую информацию, он тяжело засопел, заерзал на месте, но сдаваться явно не собирался. На мощной, заросшей густой растительностью груди напряглись огромные мышцы, шея гиганта покрылась венами, а пристегнутые ремнями к креслу запястья вдруг резко дернулись. «С каких это пор ты мне отказывать вздумал?» Угрожающе сжав зубы, прорычал он. «Не терплю, когда мне кто-то перечит». Однако Левинский, как ни в чем не бывало, вернул на место отвалившуюся от груди мужика блестящую пуговку на присоске. Посмотрел на клиента и совершенно спокойным голосом сообщил: «Прикинь, я тоже. Если кто-то мне возражает, дичаю». Зверская рожа клиента на Грега почему-то не произвела впечатления. Он взял у Дины готовый к работе шприц и приставил к шее верзилы. «Лучше подожми яйца, страдалец, и сиди тихо, как дегр перед шмоном. Не то впрысну сейчас чего-нибудь странного. Станешь потом собакой на улицах выть, да сапоги у фидров в каждом стрипе лизать. Ну, либо что-то непотребное отчебучишь. Прикинь, смеху в городе будет. Скажут, дикий бык с голодухи окончательно скривился, дружки твои, 100 прудов оборжутся». Мысли о нетрадиционных наклонностях и лобзании ботинок кевларовых мужика вроде как отрезвили. Он вмиг вернулся в первоначальное положение и по максимуму расслабил ладони. «Да ладно, я ж только спросил». Спесь с него слетела в мгновение ока. «Так-то лучше». Грег вколол ему первую часть инъекции, а затем вновь занялся показаниями планшета. Человек в кресле сидел теперь неподвижно, но наблюдать за Виллис не перестал. Косился на девушку правым глазом, изредка что-то там про себя бормоча. Конечно, не сработает, не мудрено. Отыскав что-то на экране девайса, не удержался Левинский: «Ты ж, ска, после моей коррекции военные наотропы втихаря жрал, трясим и оттирал, вон следы в плазме до сих пор присутствуют. Последний, дебил ты конченый, в слоновых дозах хавал, да еще и левый притом, толком не очищенный. С таким уровнем агрессии тебе даже мозгоправ теперь не поможет. Так что, либо я понижаю тестостеронный норадреналин до базовых, очищаю сознание на пару позиций ярости и выравниваю твое поведение, либо вали отсюда к до следующей плановой вакцинации, так и будешь на энергоскопах у фидров светиться». После инъекции с мужиком произошли разительные перемены. Его голова поникла, лицо приняло рассеянное выражение, и он неожиданно быстро сломался. «Не надо, босс», — выдавил из себя последнее слово детина. «Я тогда Макса Рыжего завалить не смогу. Ну и с бабами, это, ну не так часто, получится». Смирившись с тем, что его раскусили, гигант виновато потупился. «Бабы, его волнуют», — искренне возмутился Левинский. Грег отложил планшет в сторону и посмотрел на девчонок, будто бы обвинял их сейчас во всех смертных грехах. «У тебя на маркере 2 фиксации, придурок. Еще раз с такой статой засветишься, тебе не о бабах думать, а ячейку в 6-м секторе подбирать». Мужик в кресле недовольно осклабился, но в этот раз ничего не ответил. Закончив отчитывать 477-2, Грег повторно взглянул на Виллис. Посмотрел на нее такими глазами, словно впервые увидел. Перекошенное от раздражения лицо мужчины при этом ясно давало понять, что роль няньки возле взбалмошной левантийки его больше не привлекает. «А ты чего, особого приглашения ждешь?» Оценив готовый к сеансу каплоид, рыкнул он, бегом внутрь. «Кристалл мне дай и побрякушки эти свои, дурацкие сбрось». Тощий палец больно ткнул Еву в шею, туда, где на серебряной, свернутой мудреным канатиком, цепочке висела пара отлитых из темного стекла ландышей. Переплетаясь тонкими стебельками, цветы сливались между собой в единое целое. Девчонка протянула Грыгу звезду, послушно сняла украшение с шеи и с опаской приблизилась к бурлящей воздушными пузырьками емкости. Заглянула вовнутрь, после чего в нерешительности остановилась. «Какого лешего мы размышляем?» Голос в сознании возник, как всегда, неожиданно. «А как мне туда погружаться?» Ева произнесла это так тихо, что показалось, будто бы она беззвучно пошевелила губами. «Естественным образом. Раздеваешься и ложишься в насыщенный кислородом гель. Раздеваешься». На автомате повторила девушка, догола. На мгновение в общении возникла пауза. «Не догола», успокоила ее формуляр, «ботинки свои можешь оставить. Ни к чему нам на голые пятки пялиться». Она набрала в грудь побольше воздуха, тяжело вздохнула, а затем рявкнула. «Почти, как Грег. Конечно же догола, киса. Как иначе люди еще принимают ванны?» Голос наполнился возмущенными интонациями. «Но здесь же мужчины». «Громче, чем следовало», шепнула Ева в ответ, «и я даже не Грега сейчас имею в виду». На счастье, бормотания горничной никто не заметил. Пацан за компьютером ушел с головой в мониторы. Левинский с Диной колдовали над составом новой инъекции, а шимпанзе в кресле отрешенно ожидала очередной порции личностных качеств, которые, по мнению Грега, способны были сделать из него ответственного гражданина. «При следующем приливе задержись, будь добра, на стене подольше», — неожиданно попросил формуляр. «Зачем? Хочу успеть спрыгнуть в пропасть. Один шаг и дело с концом. Всяко лучше, чем 100 раз на день вдалбливать в тебя прописные истины». Виллис от безысходности снова громко вздохнула. Ответ Еву обидел. Не ожидала она, что за обычные, в общем-то, вопросы, придется выслушивать возмущение. Девушка сделала еще полшага к каплоиду, но по-прежнему раздеваться не стала. «Послушай, милая», вновь перешла на спокойный тон формуляр, «если ты сейчас заортачишься, погубишь все наши планы. Я ж говорила тебе, что Денвер не обременен нравами. С момента, когда мир здесь ушел под воду, человечество разве только 24/7 не извращалось. Терять то все равно в городе было нечего, и люди развлекали себя, чем могли. Поэтому откровение твое никого в комнате не затронет. Примата, разве что в кресле. Ну, так у бедняги и к -6. Ему простительно. А стыд за наготу, в Денвере пережиток прошлого. Такой вот, здесь хреновый расклад, детка. Но я не могу, вот так вот взять и перед всеми раздеться». От несогласия с доводами формуляра, Ева раздраженно передернула плечиками. «Могу, не могу. Даже я от тебя устала. Ладно, давай я тогда в последний раз за тебя это сделаю. В принципе, ты все равно еще в моем теле находишься». В следующую секунду, помимо собственной воли, Ева готова была в этом поклясться. Ее левая рука поднялась вверх и без колебаний расстегнула пуговки блузы. Правая пробежала привычно по замку на широких штанах, одним движением спустив те вниз. Девушка шагнула в сторону, оставила штаны на полу, а затем швырнула сверху ненужную теперь кофточку. Оставшись лишь в ажурных, едва прикрывающих интимную зону, трусиках, грудь, как оказалось, у Виллис в поддержке бельем не нуждалась, лишенная предрассудков бестия повернулась к развалившемуся в реклайнере мужику задом, отчего тот неожиданно громко икнул, нагнулась и стала расшнуровывать обувь. От халявного обозрения женских прелестей мучения клиента в кресле только усилились. Вытаращив глаза на две, аппетитно колеблющиеся перед ним ягодицы, он натужно вздохнул. Затем, когда девчонка освободила от обуви пару изящных ступней и пришла очередь не особо скрывающих тело трусиков, мужик задрал вверх небритую морду и протяжно завыл. Виллис же, черт бы ее побрал, освобождалась от белья нарочно медленно, согнувшись в низком наклоне, абсолютно при этом не озадачиваясь, что там мужик о ней думает. Главное, что он наблюдает. Видит ее полностью голую, незащищенную в срамных местах даже тканью нежного кружева. Она постояла в позе мужского шока еще некоторое время, затем расставила ноги пошире, убедилась, что с чуваком в кресле сделалось совсем плохо, и лишь после этого, грациозно переступила борт нижней капсулы. За что она так ему отомстила, подумала Ева, оказавшись в желеобразном, пузырящем мельчайшими гейзерами, растворе, вел с наслаждением в него опустилась, обмакнула ладони липкой влагой, смочила ею лицо. Когда Ева ощутила, насколько расслабилась погруженная в пахнущую душистыми травами жидкость тела, поняла, что никто ей больше не управляет. Хотела было рефлекторно прикрыть наготу руками, не вышло. Настолько быстро лишила сил ароматная ванна, и девчонка тут же мысленно себя оправдала. Подумала, что пыталась ведь, но не смогла, виной всему отвратные действия Виллис, вытянула руки вдоль туловища, будь что будет теперь, и чтобы не видеть своего позора, отвела глаза в сторону. Дина оказалась у каплоида минуту спустя, убедилась, что Ева все сделала правильно, надела ей на голову какой-то увитый проводами металлический обруч с парой мощных присосок, закрепила конструкцию девчонки на лбу, проделала те же манипуляции с лодыжками ног и после этого опустила сверху стеклянную крышку. Овца эта блеклая, сейчас нервную систему формуляра твоего активирует, то бишь мою, затронет словесно-логистическую и эмоционально-образную составляющие, затем отправит сознание в прошлое с помощью нейронной карты, а вот там попытается покопаться, вколет Capital, что подготовит нейронные связи к внушению. Сеанс не превысит 30 вольт, но этого хватит для одного потока воспоминаний. Я уведу ее по ложному следу, а ты получишь возможность узнать, что до твоего появления здесь со всеми нами происходило. Не упусти шанс. Отрезок насыщенной инфой по самой ох ни хрена ли. Но постарайся, найди в нем то, что потребуется. Ретикулярная система на базовом уровне. Обработка сенсорных стимулов в состоянии покоя. Нейрогенез соответствует возрасту. Уровень молекулярной адаптации 83%. Динамика роста мозговых волн в пределах нормы. Слова молодого парня, помощника Грега, доходили до Евы словно сквозь толщу воды. Все готово, босс. Она за гранью осознанного участия в обработке данных. Пора начинать. Сладкая нега коснулась сознания, картины происходящего с ней стали расплывчатыми и Еве вдруг непреодолимо захотелось спать. В один миг веки отяжелели настолько, что удержать их в открытом положении не было больше возможности. Она не смогла противиться, закрыла глаза и, к своему удивлению, ощутила, что проваливается в какую-то темную, выступающую рваными краями, бездну, на дне которой стелился причудливыми завитками, густой, словно каша, туман. На некоторых из хаотично выпирающих уступов стояли люди, совершенно ей незнакомые. Одни смотрели на летящую вниз девушку с живым интересом, другие с чувством явного осуждения на уставших, почерневших от долгой работы, лицах. Третьи не обращали на Еву вообще никакого внимания. Когда она достигла границы тумана, падение внезапно замедлилось. Ева почувствовала, что густая белая каша внизу влажная, и противно при этом липкая. Пытаясь избавиться от неприятных ощущений, ее спина выгнулась, руки попытались от наваждения оттолкнуться, но тело больше не слушалось. Все, чего удалось добиться, это погрузиться в туман максимально медленно, словно войти, привыкая к температуре воды, в какую-нибудь холодную и мутную от обилия ила реку. Параллельным боковым зрением Ева еще увидала, что Левинский сумку ее наконец-то раскрыл, достал из клатча сверкающую радугой гексаграмму, повращал в руках, изучая, и протянул затем парню за дальним столом для анализа. Молодой бережно взял у Грега вещицу, перевернул на обратную сторону, и сознанием дела надавив где-то посередине, отсоединил от звезды желтого цвета луч, через особый адаптер подключил тот к компу, и, как за минуту до этого, снова погрузился в работу. Чип шифрован в TrueScript, босс. Старая, довоенная версия, без обновлений, так что взломать его защиту здесь попросту невозможно. Спустя мгновение подытожил он. Вот же, вроде бы произнес Грег. Туман вокруг сделался максимально густым. Различить теперь комнату сквозь его пелену не представлялось возможным. Но, неожиданно для себя, Ева заметила, что удивительные по насыщенности картины стали появляться прямо перед глазами. Она бросила следить за тем, что творилось за бортом капсулы, и полностью сконцентрировалась на событиях, происходящих с жителями Денвера до ее появления в городе. Глава 14. Фиксация временного отрезка. Контрольный эпизод 92. Местоположение. Денвер. Площадь воспоминаний. 4 уровень. Дата. 9 февраля 2084 года. Время. 18:56. Виллис стояла возле переломанного напополам фонарного столба и, вжавшись в ржавую конструкцию спиной, с ужасом наблюдала, как по обе стороны от нее одной сплошной ревущей толпой двигались люди. Сумасшедшая лавина из человеческих тел, сшибая препятствия на своем пути, катилась прямиком к воротам третьего уровня. Живая волна билась в закрытые наглухо тяжелые створки, но, не получив ожидаемого результата, откатывала назад, возмущенно ревя. К счастью для Вёл, фонарь не упал на тротуар окончательно. Верхняя его часть, зацепившись за основание, образовала собой перекладину, за которой хоть как-то пока еще можно было укрыться. Не будь ее, толпа давно унесла бы Виллис к воротам. Ударила хрупким телом в толстый металл, а вздумай девчонка сопротивляться, бросила б на земь, перемолов упрямую дурочку насмерть сотнями ног. Толпа не шутит. Она страшная сила, начни вдруг кто-то артачиться общей воле. Наполнив площадь до основания, людская стихия на секунду замедлилась. Зароптала от возмущения неожиданной остановкой. Воспользовавшись паузой, стоявшая ближе всех к Виллис женщина протянула к ней свою руку, перепачканную в грязи ладонь с набухшими венами. Умоляющий взгляд незнакомки взывала о помощи, просил освободить ее от безумной воли толпы и Вёл тянет в ответ свою. В последний момент она замечает, что на груди у женщины, запутавшись в длинной ленте, висит разорванная надвое детская соска, синяя, с желтым кольцом. Но ребенка поблизости нет. Их ладони слегка касаются и Вёл ощущает, насколько холодные у незнакомки пальцы. В этот момент, отыскав у ворот свободные ниши, лавина из тел вновь приходит в движение. Людское море подхватывает несчастную женщину, словно пушинку, разворачивает затылком вперед, и молящие о пощаде глаза ее скрываются где-то за третьим рядом однообразных темных одежд. Народ вокруг на грани истерики, напуган начавшимся накануне вторжением. Окружившие периметр одичалые с детвой еще хуже, чем наводнение. Они атакуют безжалостно, не оставляя живых свидетелей, отчего действия жителей города часто безумны. Спасаясь от гибели, люди стараются проникнуть за стены что выше, в поисках крова и хотя бы призрачной безопасности. Напротив Виллис, там, где тротуар огражден от улицы бетонными волнорезами, так вот для чего те стояли внутри, в сторону наружной стены, монотонно чеканя шаги, движется сотня высоких солдат в черном кевларе. Экипированные пуленепробиваемыми жилетами и поблескивающими в лучах вечернего солнца, хищными мантикора Г5, они стремятся как можно быстрее залатать прорыв периметра, иначе выбить пришельцев из города станет практически невозможно. Искомый фрагмент поврежден. Пауза. Поиск. Выбор. Загрузка данных. Фиксация времени отрезка. Контрольный эпизод 238. Местоположение. Денвер. Ночной паб. Сосиска сверху. Третий уровень. Дата. 5 мая 2087 года. Время. 00:35. Идем со мной. Пьяный в дрезину мужик в золотых очках ухватил Вёл за руку и тащит куда-то вглубь темного, провонявшего запахом грязных тел, длинного коридора. Человек едва стоит на ногах, отчего тянуть пытается лишь тогда, когда шторма в его голове бушуют умеренно. Получается плохо. Выпучив на девчонку осоловелые от спиртного глаза, он шатается из стороны в сторону, в периоды особо сильных цунами, опираясь на Виллис полностью. В любом другом случае она давно бы от него отвязалась. Послала витиевато куда-нибудь в направлении ветра. А если бы тот не понял и стал возмущаться, то пара крепких парней из команды Левински вмиг привели бы идиота в чувство. Но сегодня отшивать клиента нельзя. Сегодня этот нализавшийся до чертиков очкарик в мятом костюме и есть задание босса. Он только что сорвал в банке солидный куш. Везет дуракам и пьяницам. Считает теперь, что весь мир под него прогнулся, потому обобрать мужичка, по мнению Грега, надо до нитки. Конечно, милый, все, как захочешь. Первое время от подобных фраз ее едва не мутило. Выворачивала наизнанку, когда Вёл видела, кому приходится признаваться в любви. Но постепенно фальшь в чувствах приелась, впиталась в кровь основной составляющей, сделав работу проще. Виллис послушно взяла мужика под руку, прислонилась плечом к мятой одежде и нежно прошептала в грязное, забитое серое ухо. «Да ты просто секси, красавчик!» Они идут в одну из предназначенных для быстрых свиданий комнат. Вёл толкает мужика в низкое кресло. От клиента разит дешевым пивом и рыбой. Походу он накидался паршивой выпивкой еще до того, как разбогател. «Подожди здесь, я мигом!» Девушка направляется в сторону душа, кривая труба в закутке комнаты с пластмассовым набалдашником под потолком, но, когда мужик отвлекается, обходит клиента сзади, достает из сумочки заранее приготовленный шприц с мутноватой жидкостью, а затем без колебаний всаживает недотепе иголку в шею. Какого рожна, ска? Мужик возмущенно вскрикивает, хватается за поврежденный участок кожи, мычит, пытаясь подняться, но в следующую секунду обессиленный, валится обратно в вонючее кресло, устремляет на Вёл, полный немого обожания взгляд и покорно ждет ее указаний. Времени на ожидание нет, поэтому дозу своего психодерьма в ампуле Грег однозначно превысил. Никого ведь не заботит, что произойдет с очкариком дальше, главное побыстрее получить от того доступ к выигранным ликсам. Какой у тебя пароль, любимый? Левантийка снова шепчет ему в самое ухо, скажи тихо, чтоб никто больше нас не услышал. Клиент что-то ей сообщает и Виллис согласно кивает в ответ, активирует мужику мгновенно ставшие ватными провисшие как плеть, худое запястье, добирается до раздела кредитов, искомый фрагмент не обнаружен, поиск, выбор, загрузка данных, ошибка 404, поиск, выбор, загрузка данных, оттиск с сетчатки глаза, изображение 2675, дата, 15 декабря 2089 года, местоположение, Денвер, точная геолокация не установлена, время, 19:47, какой-то темноволосый, сильный, необычайно ладный мужчина поймал Вёл за талию и держит на весу одной рукой. Она при этом явно падает, поскользнувшись на скользкой от влаги поверхности, летит куда-то назад, неуклюже расставив ноги и пытаясь отбалансировать незавидное положение. Машет руками в отчаянной попытке сохранить равновесие. В другой ладони незнакомец держит какую-то серую, продолговатую капсулу с маркировкой ГАП-05. Протягивает штуковину Виллис, но та уже не в состоянии ее взять. На щеках мужчины играют ямочки и от взгляда на растерянное лицо Вёл, он добродушно смеется. Высокий лоб прорезают морщины, он серьезно небрит и тяжелый волевой подбородок расслаблен. А глаза, от одного лишь взгляда в глаза незнакомца, Ева чувствует, как где-то внизу живота зарождается, вгоняя коленки в дрожь, сладкая нега. Сердце вдруг пропускает удар, а дыхание становится кратким. И... почему-то взволнованно страстным. Они стоят рядом на палубе уткнувшегося носом в каменный причал парусного корабля. Справа, там, где с берега к яхте тянутся швартовочные канаты, видны пробивающиеся сквозь облака лучи заходящего солнца. За кормой в огромном проломе стены стелится горизонт. Осторожно проникая меж мрачных строений, лучи ласкают периметр бережно, мягко касаясь, словно прощаясь, целуют обреченный к страданиям и закованный в цепи грехов город. Кто этот человек? На этот раз Ева вдруг ощущает себя словно во сне. Наполненная скрытым трагизмом картина поражает девушку в самое сердце. Она напрягает силы, дабы оставить ее в сознании, однако мгновением спустя сон исчезает и на его месте появляются новые эпизоды. Теперь, выбранные для изучения фрагменты идут однообразной сплошной чередой. Они больше не делятся по месту и времени, не содержат детальной информации, а становятся похожими на россыпь разбросанных перед глазами иконок. При выборе нужной, та увеличивается до размеров воображаемого экрана, а затем содержащиеся в ней данные пробегают в сознании необычайно стремительно. Ева не успевает даже толком их рассмотреть, но почему-то запоминает каждое досконально. Искомый фрагмент не обнаружен. Поиск. Выбор. Загрузка данных. Искомый фрагмент не обнаружен. Поиск, выбор, загрузка данных. Перед глазами Евы мелькают сцены, от которых ей хочется плакать. Вот она с жалостью наблюдает, как худые, в оборванных робах люди, выстроившись длинной шеренгой, передают друг другу большие пластмассовые короба с початками кукурузы. Сотканная из сотен человеческих тел цепь тянется в Денвер от виднеющегося вдали бескрайнего поля. Она с Грегом и парой важных мужчин сидят в это время на террасе открытого ресторана, что расположен на окраине города. Сверху, кажется, будто бы кукуруза сама плывет по живому человеческому коридору. Но вдоль шеренги валка расхаживают здоровенные надсмотрщики с резиновыми бичами в руках. Стоит кому-то из рабочих замедлиться, притормозить ритм движения, как кнут со свистом опускается бедолаге на спину, либо на поднятые вверх для защиты лица ладони. Средневековье какое-то. Человек роняет тогда тяжелый короб, падает на землю, громко стеная. Соседи, молча, оттаскивают его в сторону, становятся шире и вновь приступают к работе. Среди жителей шестого уровня есть старики с обвисшей кожей, женщины, похожие на иссохшие изюмы, совсем еще молодые, но уже выглядящие стариками юноши. Искомый фрагмент не обнаружен. Поиск, выбор, загрузка данных. Вот в обжигающем зное раскаленной пустыне, лежащей там, где месяц назад била в стену вода, Десяток жителей четвертого уровня налаживают работу единственной оставшейся в городе гидроэлектростанции. Только сейчас ее лопасти приводит в движение не вода, а сыпучий песок. Каким-то чудом тот постоянно бурлит, вращается в основании огромной плотины, образовывая в воздухе мглистую взвесь. Сама турбина находится где-то вне зоны Евиной видимости, но идущие от нее кабели протянуты к правой части ворот. В местах, где линии повреждены, люди откапывают лопатами зыбкую почву, стремясь добраться до точки разрыва. У наблюдающих за процессом федералов бичей в руках нет. Вместо них кевларовые управляют планшетами, добавляя, либо снижая скорость сотрудников. Оставив следующий фрагмент без внимания, какие-то люди в широких одеждах прилаживали голову квадрокоптеру в виде синей вороны. Ева переключилась на эпизод возле рынка, где молодыми девчонками торговали рядом с палатками обуви и одежды. Одной из пленниц здесь была Виллис. Прикованная цепью за шею, она стояла в линии из пяти девушек первой. Ее хозяин, загорелый до черноты араб, в белой куфе и длинном деждаше, торговался с тем самым детиной, что сидел сейчас, развалившись в кресле-реклайнере, в лаборатории Грега. Араб просил за Виллис 500 ликсов, но Амбал возражал, что цена за нее слишком высокая. Девчонка, мол, худая и страшная, она вряд ли протянет в Денвере даже неделю. Он же предлагает за некондицию 200, и то только лишь из простого сочувствия к продавцу. Амбал кривился, когда торговец с Леванты готов был сбросить всего-то полтинник. Демонстративно брезгливо проводил вел рукой по груди. Возмущался, что и та у девчонки отсутствует, а он, дескать, любит формы пышнее. Но тут к спорящим подошел Грег. Вскользь осмотрел всех девчонок в короткой шеренге, поинтересовался ценой за ту, что стояла с торговцем рядом. А затем, лишь мельком взглянув на Виллис, без колебаний заплатил за нее полную сумму. Искомый фрагмент не обнаружен. Поиск, выбор, загрузка данных, фиксация временного отрезка, контрольный эпизод 623, местоположение, Денвер, цитадель для избранных, первый уровень, дата, 13 мая 2090 года, время, 12:23, вел сидит на украшенном золотом, заваленном цветастыми подушками широком диване, зал, где она находится, больше похож на покой какого-нибудь султана Мурада, чем на привычную людям, комнату для жилья. Роскошное ложе с обеих сторон окружено парой тяжелых колонн, на которые опирается балкон с резными бордюрами. Стены оснащены камерами наблюдения. Потолок расписан причудливой вязью, а с затерявшегося где-то в высоте центрального купола свисает неземной красоты хрустальная люстра. В середине зала, наполняя помещение мягким журчанием, играет фонтан. Выводит трели не хуже настоящего соловья. Его бронзовая чаша двухъярусная, начищена кем-то до зеркального блеска, отчего скатывающиеся к основанию ручейки кажутся невесомыми. В покой входит благообразного вида мужчина в белой одежде из тонкого шелка, гордый и властный. Его лицо сурово, черные глаза смотрят жестко и требовательно, а губы под густой бородой сжаты в узкую линию. Крылья прямого носа едва заметно подрагивают и, кажется, что человек этот чем-то очень сильно взволнован. Он держит в руках объемную папку с бумагами, а также миниатюрный, наполненный сизым дымом ингалятор дыхания. Не взглянув на Виллис, чернобородый направляется к стоящему рядом столику на колченогих ножках, кладет на его поверхность прибор и, пролистывая документы, начинает бормотать про себя нечто бессвязное, называет попеременно какие-то цифры вперемешку с определениями. Пока мужчина занят прерывистым бормотанием, Виллис бесшумно приближается к нему со спины, проходя мимо лежащего на столе ингалятора, накрывает его и подсоединяет к прибору ту самую, полученную от незнакомца на яхте капсулу с маркировкой ГАП на пластмассовом корпусе. По бокам руки вел спрятаны под тканью цветастого платья, поэтому действия ее для камер невидимы. Она наполняет колбу иным содержимым, отчего дым в ингаляторе становится чуть более сизым. Когда емкость заполняется под завязку, вел прячет капсулу где-то в просторах одежды и осторожно затем прислоняется к мужчине сзади, ласково обнимая за плечи. «Ты чем-то расстроен?» Ее щека касается нежной ткани рубашки. Третья из ада, в том, что это именно он, Ева больше не сомневается, вздрагивает, явно позабыв о постороннем присутствии, но обвившие шею руки не убирает. Кривится только, как если бы девушка оторвала его от чего-то важного. «Не твоего ума дело», Виллис не удивлена резкому тону, принимает ответ, как должное. Она старается действовать мягко, чтобы своим поведением мужчину не разозлить. «Милый, хочешь, я сделаю тебе много приятного?» Узкая ладонь скользит по тонкому шелку, проникает под ткань и движется ниже. На груди мужчины пальцы словно бы невзначай обнаруживают тяжелый кулон на прочной цепочке. Нет, мужчина недоволен ее поведением. Точнее, бумаги в руках слишком уж важные, и у него нет времени заниматься сейчас чем-то другим. «Вернись домой. Сегодня ты больше мне не нужна». «Хорошо». Велес послушно убирает ладонь, но не уходит, ждет, когда хозяин покоев с ней рассчитается. Потом, осознав причину задержки, админ раздраженно кривится: «Я заплачу твоему владельцу. Мне очень жаль, дорогой, но Грег Левинский просил бы рассчитаться сейчас». Вел, как можно мягче, ему улыбается: «Ты ведь знаешь, мой босс не работает в долг, он необычайно практичен». Псякрив, отзывится ей. Тен скурвы сын спорзидеи взыстка закилка пиенидзе, пёсья кровь. Конечно, этот сын и сам продастся за пару монет. Третий раздражается все сильнее. Он подходит к вмонтированному в стену сейфу, отключает контроль помещения и отворяет толстую дверь. Протягивает вовнутрь руку, но вдруг начинает кашлять. Сухо и коротко, словно лающая собака. Через мгновение приступ усиливается, накрывает мужчину волнами, и Велес предусмотрительно подает ему ингалятор. Админ хватает прибор, глубоко вдыхает лекарство, после чего кашель вначале ослабевает, а затем постепенно уходит. Но секунду спустя мужчина неожиданно теряет сознание, а Велес, казалось, только этого и ждала. В несколько движений она укладывает админа на диван, заботливо мастит вокруг цветные подушки, делая вид, что мужчина прилег отдохнуть, и, когда заканчивает, снова проникает ему под рубашку, снимает тяжелый кулон и направляется к сейфу. Лежавшие внутри ликсы девушка игнорирует, отодвигает те в сторону, чтобы добраться до потаенной двери в глубине шкафа. Затем прикладывает кулон к замку, отворяет его и вытаскивает наружу ту самую желтую гексаграмму, что Ева обнаружила в своей сумочке. Контрольный эпизод неожиданно куда-то пропал. Из сознания Евы исчезла вдруг помпезная роскошь королевских покоев, и она больше не ощущала себя во дворце султана Мурада. На смену ярким картинам вновь пришла непроглядная белая мгла. То, что ты держала в руках, это энграмма. Тут же возникла в голове формуляр. Ее еще называют святым граалем воздействия на мозг. Физическая система кодирования памяти. Визуализация воспоминаний, при которой все воспоминания разделены на отдельные составляющие. То есть, если воздействовать на мозг определенным образом, начинается процесс слияния, а затем вычленение из общей группы необходимых фрагментов в ином виде. С этого момента сторонние события, к примеру, годичной давности, кажутся человеку настолько близкими и реальными, словно происходили с ним только вчера. Мозг больше не делает различий по времени и не делит воспоминания на свои и чужие. Он уже не в состоянии отличить сторонние фрагменты памяти от своих собственных, поэтому появляется возможность загрузить в сознание человека все, что потребуется. Даже другие привычки и черты характера. Массовые энграммы пока не используют, но АТ уже называет их программой оптимизации человека. Если Грег про это узнает, мне ведь конец. Дошло вдруг до Евы. Скорее всего, пока он не догадывается, что внутри чипа, думает, какая-нибудь финансовая информация, либо схемы взаимодействия между уровнями. Там, кстати, тоже много чего интересного. Но как только правда раскроется, Левинский явно не станет перечить админу. Сольет тебя, как кошачье дерьмо в унитаз. Слишком уж серьезная тема. За такое, в блюдце молока не нальют. Блин, блин, блин. Да как так-то? Не выдержала в сердцах Ева. Ведь все это произошло еще до меня. На что Велес отреагировала абсолютно спокойно. Послушай, детка, сеанс в Каплоиде скоро закончится. И в лабе начнется движняк не по-детски. Но ты должна быть к нему готова. Запомни, неважно, в принципе, кто до тебя владел твоим формуляром и в какое болото персонаж свой по ошибке завел. Суть в том, что их истории уже завершаются, а дальше события в манифесте двигаешь ты, точнее ту их часть, что касается непосредственно Велес. Понимаешь, ты держишь в руках книгу с активным сюжетом, и лишь от тебя зависит сейчас, как долго протянет здесь твоя героиня. Новые изображения перед глазами Евы больше не появлялись. Девушка обратила внимание, что туман в ее голове начал понемногу рассеиваться. Сквозь густое молочное марево проступили неровные контуры капсулы, и она стала различать, что происходит с другой стороны овального стекла. С каждой новой минутой ее сознание все больше возвращалось к прежнему состоянию. И что мне делать? Пытаться выжить. Но как? Включая интуицию. Не поняв, о чем речь, Ева задала новый вопрос. Много в книге подобных чтецов? Несколько. Я точно не знаю. Каждый формуляр отвечает только лишь за свой экземпляр. Ева поняла, что снаружи никто пока не проявляет к ней интереса. Попробовала повернуть голову и подвигать руками. Подняла левую кисть над поверхностью ароматного геля. Пошевелила пальцами, заново привыкая к собственному телу, и тут кожа на запястье вдруг снова стала прозрачной. На живом экране возник восторженный розовый смайлик. Смешная мордашка входящего сообщения закатила глаза в потолок, застыв на миг в томной истоме. Ну, наконец-то, Ева озадаченно уставилась на экран. ХМ, а мультяшка что означает? Виллис, чего прежде с ней никогда не случалось, вроде как даже немного опешила. Секунд 10 она молчала, затем, соображая, как лучше девчонке ответить, неуверенно выдала. Неважно, и это, короче, тебя не касается. Теперь голос у нее был каким-то другим, напряженным что ли, или даже взволнованным. Так отвечают люди, не желающие развивать щекотливую тему. Откопай лучше в памяти код от Хибары Грега. Когда вы входили, он ведь не шифровался. Ева не стала на формуляры давить. Чего бы та от нее не скрывала, вел здесь однозначно единственное, кому она доверяет. Так что не стоит. Мало ли, что с Левантийкой происходило. Зачем? Кстати, ей сейчас код. Но раз сказала, надо бы вспомнить, с чего там Грег начинал. С двух троек, хотя нет, вроде бы в начале девятки были, или все-таки тройки. Ева попыталась воссоздать в памяти нужную информацию, однако в следующую же секунду на руке, рядом с закатившим глаза смайлом возникло новое странное сообщение. Хороший ли хобот в отделе обеспечения? Хи-хи, при случае надо бы выяснить. Под строкой светилась графа. Напоминание, так что фраза однозначно принадлежала ее формуляру. Хобот, озадачилась Ева, однако Виллис не дала шанса узнать. Закончили, неожиданно резко огрызнулась она, о большем даже не спрашивай. В этот момент снаружи возникло движение. Сквозь запотевшее стекло капсулы Ева различила, как Дина встала из-за стола и двинулась в ее направлении. Пока она шла, Грег также оторвался от монитора. «Как очухается, веди ее ко мне в кабинет», — приказал своей ассистентке. Та в ответ послушно кивнула. «Кот, у тебя пара минут, пока она сольет жидкость. 9, 9, 6 и 2, вроде бы», — вертелись в памяти цифры. Гель в емкости забурлил, образовав в дальнем углу прожорливый водоворот. Стал уходить в сливное отверстие где-то у Евы в ногах. Вместе с ним постепенно исчезла и влажная паркость стекла. Ева лежала на теплом основании ванны, мокрая и абсолютно незащищенная. Она собралась уже, было прикрыть свою наготу руками, когда крышка каплоида стала медленно открываться. В образовавшемся проеме вначале возникло изучающее ее лицо Дины, а затем и вся остальная комната. «Слышишь меня?» – спросила помощница Грега. «Если да, просто моргни глазами». Она бегло проверила состояние пациентки, сверившись с данными на экране каплоида. Ева в ответ, молча, кивнула. К великому ее облегчению агрессивно настроенного мужика в кресле реклайнере больше не было. То ли Левинский отправил его погулять, то ли уже закончил править детине мозги и тот ушел сам, она не знала. Главное, теперь не надо будет сверкать голой попой перед откровенным аборигеном. Айтишник не в счет, тот уткнулся в компьютер с видом потерявшегося в реальности мальчишки, и вернуть его из абсолютной прострации надо еще постараться. Она в соответствии, можно отправлять в цитадель, голосом полным злорадства, сообщила козлистому Дина, пульс, температура, дыхание в норме, метаболизм восстановится часа через два, ретикулярная система в пределах допустимой погрешности, но тактильные ощущения пока не слишком активны, зато нейрогенез окончательно адаптировался. Ну, и в динамике роста мозговых волн есть очередная просадка, хотя она секунду подумала, старовато для трансформации, в ее возрасте ничего удивительного, а вот прическу точно надо подправить, обвисла как мокрая курица. Левинский ничего не ответил, оценил состояние Евы беглым взглядом, встал и направился к выходу. На полпути внезапно остановился. «Ты вызывала спецов из АК?» Он обернулся к своей помощнице. «Не едет». Та покачала головой. «Тогда какого беса апельсиновый топчется у нашей двери?» Грег ткнул пальцем в одну из панелей контроля. На вмонтированном в стену цветном мониторе высокий мужчина в оранжевом комбинезоне с надписью «Отдел обеспечения Колизея» рылся в своем чемоданчике, старательно пряча от камер лицо. Пару раз он сверялся с экраном запястья, явно чего-то от него ожидая. Понятия не имею, зачем он приперся. Система жизнеобеспечения в полном порядке. Но, если хочешь, я сейчас выясню. Дина уже готова была закрыть капсулу. Не отвлекайся от дела. Я сам отошью спеца и вернусь. Грег удалился, и шаги его послышались в другой стороне длинного коридора. Как курица, говоришь. Шипение Виллис едва не обожгло Еве ухо. Ну ладно, посмотрим сейчас. Прости, если с дозой переборщу. Забыла как надо. В моем возрасте ведь уже ничего удивительного. Девушка выбралась из каплоида, ища глазами снятую перед сеансом одежду. В ее движениях еще присутствовала неуверенность, однако тело быстро обретало былую подвижность. Вспомнила ключ? Да. 996203. Отлично. В коммуникатор забей. Он ждет. Кто ждет? Ева набрала код на коже запястья. Отправь. Она послушно выполнила команду. Теперь расслабься. На прощание, еще немного собою поуправляю. Или уже тобой, фиг пойми. Все так погранично. До этого ведь никто из чтецов не заходил в манифесте столь далеко. На прощание, о чем она говорит? Поинтересоваться времени не нашлось. Ее тело вдруг странным образом стало двигаться, развернулось, и помимо Евиной воли, смешно размахивая руками, направилась прямиком к столу Кеда. Оно прошло мимо лежавшей на стуле одежды и остановилось ровно напротив помощника Грега. Не ожидавший сюрпризов, тот все еще изучал монитор, видимо пытаясь расшифровать данные гексаграммы. Как успехи? Каким-то треснувшим, не своим голосом спросила Ева. Без шансов пока, пробурчал парень, с наскока тут не прокатит. Радужные таблы можно даже не пробовать, не то пальто. С брутфорсом мыслю пока покопаться, но особо результата не жду. Алги хеширования чет сродни старого Тигера, но в связке с Библом от МД-6, либо схожим по сути. Хазе, короче, надо бы фиху одну прописать, тогда возможно. Отдай мне флешку. Он вдруг сообразил, что что-то не так, оторвал голову от стола, и Ева обратила внимание, с каким изумлением Кет пялится на ее голый живот. Я лучше кликну Грега, как-то неуверенно произнес он. Исследовав область вокруг пупка, взгляд Кеда двинулся ниже. Ева стояла не далее метра от пацана, и от стыда готова была провалиться сквозь землю. Блин, и нафига она только в это ввязалась? Одно дело согласиться на безобидное с виду чтиво, и совсем другое, когда тебя в упор рассматривают незнакомые мужики, голую, главное, без возможности хотя бы прикрыться. Она хотела стать к парню боком, но вместо этого сделала почему-то совершенно другое. Не надо, Грег занят. Пальцы Евы приобняли затылок Кеда и вдруг с силой ткнули того лицом в стол. От удара переносица бедолаги хрустнула. Он попытался кричать, но слова утонули в брызнувшей из носа крови. Его глаза закатились, плечи осунулись, и мгновением спустя Кет как-то резко обмяк, уткнулся лицом в клавиатуру, явно не собираясь больше беспокоить хозяина шикарной квартиры. А внимание Евы мгновенно переключилось на Дину. Девчонка не ожидала от подопытной чего-то подобного, поэтому по-прежнему стояла у пустого каплоида, переминая пальцами разномастные провода. Причем фаворитка Левински явно не соображала, как вести себя дальше. Бежать из лаборатории или звать на помощь? Эта полоумевшая левантийка вырубила Кеда настолько стремительно, что, пожалуй, шанса выскочить из комнаты раньше нее теперь нет. Сумасшедшая стоит к выходу ближе, значит, без вариантов окажется у двери первой. Неповиновение — серьезный проступок, и ее однозначно отправит теперь на нижние уровни. Вот только будет это, когда сюда заявятся федералы. А прежде неплохо бы как-то самой из помещения выбраться. Я тут совсем ни при чем. Начало было, Дина, просто выполняла приказы. Ты же знаешь, как это бывает. Она виновато пожала плечами. Я знаю. В глазах у Дины блеснул слабый лучик надежды. Хорошо, тогда, наверное, я пойду. С ненормальными следует действовать осторожно. Самое главное — не вывести таких людей из состояния равновесия. Не допустить резкого скачка настроения, иначе про благополучный исход ситуации можно забыть. Обещаю, я ничего никому не скажу. Дина попробовала сделать полшага вперед. Если хочешь, я даже могу отдать тебе гексаграмму. На что Виллис лишь снисходительно усмехнулась. А что мне мешает самой ее возвратить? Ну, у тебя же нет кода для ее расшифровки. По-детски вытянув губы трубочкой, заметила девушка. А у тебя типа есть? Дина секунду над чем-то раздумывала, а затем сообщила. Я помогала Ури, когда он работал над новыми программами шифрования данных. Вероятно, какая-нибудь, из них могла бы здесь подойти. Ладно, хватит болтать, лезь в емкость. Виллис вдруг резко сменила тему. В ее емкость? Зачем? Дина попыталась сыграть в возмущение. Показалось, она уже договорилась с Виллис о цене за свою свободу, и резкое изменение в поведении ее озадачило. Как назло, Грег почему-то где-то запропастился. Его возвращение здорово бы ей сейчас помогло. Но нет, хозяина до сих пор не было. Придется выгадать еще время. Затем, что в мозгах у тебя, хочу покопаться. Дина силилась казаться спокойной. Важно немедленно что-то придумать, иначе эта припадочная натворит дел. Окей, окей. Как скажешь, Виллис. Не пойму только, зачем тебе это. Ты и так знаешь обо мне все. Мы же подруги. На красивом лице девушки появилось подобие дружелюбной улыбки, и ладонь Дины мягко коснулась плеча Вел. Таких подруг в канавах крысы доедают. Виллис сбросила руку с плеча. Ничего не оставалось, как начать развязывать тесемки шелковой блузы. Повернувшись к Виллис спиной, девушка не спешила. Минуты три ее одежда падала на пол. В каплоиде нет геля. Надо бы включить заполнение. Оставшись голой, предложила она. Процесс займет еще минут пять, и за это время Левинский 100% должен вернуться. Не в цитадель же он отправился узнавать об оранжевых. Гель тебе не понадобится, прилетело вдруг в спину. Это было худшее, чего Дина могла ожидать. Работа с сознанием на сухую таила в себе массу проблем, и в первую очередь полное отсутствие заботы о здоровье человека за толстым стеклом. Чаще всего такой метод использовали федералы, когда выворачивали наизнанку память какого-нибудь дикаря. Результат всегда получался быстрым, а сколько после сеанса человек еще проживет, их в принципе мало волновало. Но, ложись уже, курица, в капсулу. Виллис толкнула Дину вперед. Рука ассистентки Грега уперлась в верхнюю крышку, и она едва удержалась, чтоб не упасть. Пальцы нащупали холодный штырь фиксатора. «Мне больно». Вел не обращала на жалобы никакого внимания. Схватила девчонку за плечи, пытаясь упаковать в каплоид силой. Однако в ту же секунду соперница развернулась, наотмашь дважды ударив Виллис металлическим набалдашником. Каким образом та умудрилась его из замка вытащить, Виллис не поняла. От неожиданности она выпустила плечо Дины и со стоном осела на землю. «Вот, эс!» Девчонка оттолкнула Вел в сторону. Позабыв про одежду, мгновенно рванула к выходу. «Угу! Считай, тебе удалось!» – прошипела Вел. Она поднялась на ноги, прикинула взглядом дистанцию до двери и, пошатываясь, взяла с пола металлический штырь. «Тяжелый!» «Это хорошо! Сейчас сама решишь, куда его тебе засадить!» Лицо Виллис перекосилось от боли. Голова гудела, словно колокол после праздничного перезвона. Однако она нашла в себе силы двинуться следом. Входная дверь оказалась запертой. Грег, скотина, видимо, автоматически опустил язычок с обратной стороны, на случай, если без него кто-то вдруг надумает выбраться. Вдоволь потрепав бесполезную ручку, Дина уперлась спиной в стену и от ужаса сползла по ней на пол. «Не трогай меня!» – отчаянно закричала она. Голос сорвалась в фальцет в конце фразы. Она громко закашлялась и подобрала колени. «Сейчас, сейчас!» Виллис приближалась к сопернице с настойчивостью тяжелого танка. Ее ладонь нетерпеливо поглаживала металлическую рукоять. Злость на Дину добавила сил, отчего финальные метры вышло преодолеть вдвое быстрее. Не откладывая месть в долгий ящик, она схватила чертовку за волосы, попыталась потянуть на себя, но в последний момент та изловчилась и пнула Виллис в колено. Потеряв равновесие, Вел рухнула прямо на Дину, и девчонки сцепились дикими кошками. Их разъяренные вопли сотрясали стены лаборатории. Будь Кет в сознании, перепонки бедолаги однозначно б не выдержали, но благо дело, тот до сих пор валялся на столе в позе абсолютной нирваны. Чики, чики, я-я, ца-ца, чики, чики, я-я, ца-ца. Неожиданно послышалось с наружной стороны двери. Неуместное в данной ситуации пение казалось настолько странным, что катающиеся по полу и рвущие друг другу волосы девушки замерли, словно по чьей-то команде. В коридоре возникла возня, после чего дверь медленно отворилась. Виллис лежала сверху на практически поверженной Дине, когда в лабораторию, перекрывая проем, протиснулись три оранжевые фигуры. Двое мужчин примерно одного роста в апельсиновых комбинезонах и такого же цвета масках на лицах, держали под руки висевшего без сознания Грега, а третья, явно девушка, с планшетом в руках, продолжала распевать свое идиотское чики, чики, как ни в чем не бывало, чики, чики, я-я, я-я, ца-ца, чики, чики, я-я-я-я, ца-ца. Едва войдя, пивунья застыла на месте, с интересом уставившись на валяющихся под ногами девчонок. Вау, как реальный Octagon Girls, у обеих из чистого походу ничего не осталось. Они что за мужика того, за столом так метелится, или последние трусишки не поделили? Глазам не верю. В Колизее есть еще и такие забавы, поддержал ее тот из фруктовых, что был ростом пониже. В действиях людей в комнате наступила вдруг странная пауза. Те, кто вошли, видимо, не решили еще, как поступить. А тем, кто дрался, резко расхотелось продолжать поединок. Единственный, кто не придал происходящему никакого значения, был внезапно зашевелившийся за компьютером Кет. Точно за мужика, выдала незнакомка, видишь, засуетился. Самый высокий из тройки убрал руку Грега со своей шеи, снял плед с широкого кресла и свалил безвольное тело туда. Он приблизился к девушкам на полу, присел и помог Виллис подняться. Хорош стебаться. Стягивая с головы балаклаву, бросил подруге в оранжевом. Помоги ей лучше одеться. Он кивком головы указал в сторону Дины. Когда маска медленно сползла с лица незнакомца, у Евы вдруг перехватило дыхание. Из-под толстой, вымазанной машинным маслом, ткани на нее смотрели те самые глаза из недавнего сна. Ну, все, милая, дальше сама, Ева ощутила, как Вилли столкнула ее в объятия незнакомца. Я не могу присутствовать в тексте, который еще не прочитан. Телом Евы больше не управляли. Она почувствовала, что мысли путаются, а ноги ее не держат. Попыталась на что-нибудь опереться, но мужчина опередил. Ловко подхватил под руки, прижал к груди и бережно укутал только что снятым с кресла бархатным покрывалом. Глава 15. Хозяин первой службы был зол. Роман ощутил это сразу, как только получил от шефа срочный приказ явиться. Когда он вошел в кабинет, тот сидел за широким столом, неспешно перебирая пальцами четки из красного дерева. Несмотря на большие размеры комнаты, внутри было душно. Спертый воздух держал в себе запах сырости, и показалось, что помещение давно не проветривали. Взгляд хозяина устремился куда-то в окно. На лице застыло задумчивое выражение и, хотя внешний облик не выказывал ни удовольствия, каким-то особым, внутренним чувством, Роман понял, что не ошибся. Его работодателя в этот момент что-то очень сильно тревожило. Парень прикрыл за собой дверь, выдержал паузу и лишь затем вежливо поздоровался. «Здравствуйте, Александр Владимирович». Мужчина, в тот же миг, оторвавшись от созерцания солнечного пейзажа за окном, отложил четки в стол. «А-а, Роман Дмитриевич», – неожиданно радостно произнес он, – «право сказать, я уж думал, вы не придете». Владелец кабинета поднялся со своего места, сделал несколько широких шагов навстречу гостю и демонстративно тепло того поприветствовал. Улыбнулся, похлопал по плечу, словно старого друга, предложив на выбор сразу два мягких кресла. «Присаживайтесь, молодой человек». Роман без колебаний выбрал то, что стояло подальше. «Итак, Роман Дмитриевич, как поживаете? Хороши ли ваши дела?» – поинтересовался мужчина. При том, что фраза выглядела вполне себе дружелюбной и не содержала угрозы, ее тон не сулил ничего хорошего. Так мясники интересуются здоровьем быка, перед тем, как отправить животное на убой. «Нормально», — он отвечал осторожно, словно ступая по тонкому льду. «А я, вот надо признаться, не очень», — скривил губы его собеседник. Судя по натужной улыбке на лице босса, первый шаг парня лед выдержал. «Скажите, видимо, вы в чем-то нуждаетесь?» Александр Владимирович все еще пытался общаться спокойно. «Нет, странно. Я уж грешным делом подумал, что кроме работы детектором вы снова где-то там подрабатываете. Ну, по привычке, знаете ли, до нашего с вами знакомства, вы вроде бы трудились сторожем, вахтером», — поправил его Роман. «Ах да, точно, вахтером». Мужчина многозначительно закивал, будто разница между профессиями сразу все объясняла. «То есть, кроме как у нас, вы нигде сейчас не работаете?» «Не работаю». Роман вдруг почувствовал, как неприятно засосало под ложечкой. Шикарное мягкое кресло в один миг сделалось до ужаса неудобным, и он несколько раз переменил позу, выбирая более удобное для себя положение. «Тогда, быть может, мы мало вам платим?» Детектор опустил на мгновение глаза. Вдобавок к дискомфорту в груди, виски также налились странной тяжестью, а во рту пересохло. Роман заволновался. Он не хотел, чтобы его состояние стало заметным для босса. Вся эта усыпляющая бдительность манер общения мало того, что не обещала хорошего, она еще и здорово напрягала. «Более чем достаточно», — с усилием произнес он. «Достаточно», — задумчиво повторил Александр Владимирович. Шеф подсел к парню поближе и взглянул тому прямо в глаза. «Тогда в чем же дело, молодой человек, почему вы не выполняете наши условия? Пошла вторая неделя с тех пор, как вы получили задание, а я по-прежнему вынужден ждать результата. Отчего объект, что, между прочим, находится в зоне вашей ответственности до сих пор еще на свободе?» В высокое окно комнаты, исследуя мордой стекло, билась одинокая муха, толстая, с блестящим синим брюшком. Необъяснимо, как она попала в практически изолированное помещение, но еще более странным выглядел факт наличия на окне паутины. Летунья несколько раз прозвенела туда и обратно по диагонали окна. В один из полетов заметила западню, и собралась было пролететь мимо грамотно расставленной паучьей сети, однако, как ни старалась, угодила точно в центр ажурного переплетения. Насекомое забило отчаянно крыльями, пытаясь освободиться из липкого плена, но тщетно, паук уже выскочил из укрытия, бросился к мухе, и превращение ее блестящего тельца в питающий паука кокон стало лишь вопросом недолгого времени. Роман сглотнул внезапно подступивший к горлу комок. Ситуация с мухой почему-то заставила сердце биться быстрее. «Мне помешали», — справившись, наконец, с волнением, произнес он. «Надо же, и кто, позвольте узнать, девушка с огромной собакой?» Муха на время затихла, и ничто больше не беспокоило тишину огромного помещения. В кабинете повисла зловещая тишина, а Александр Владимирович даже, показалось, слегка растерялся. «С собакой?» — искренне изумился мужчина. «Собака ведь друг человека?» «Тогда, конечно, это дело меняет». Он вроде как хотел улыбнуться, собирался еще что-то сказать, но вдруг передумал. Развернулся и хлопнул кулаком по столу. «Изо всех сил, хватит!» Внезапный удар разнес по комнате звонкое эхо. «Те, кто финансируют контору, весьма недовольны нашей работой». Неожиданно вскипел шеф. «Задача службы — изымать из общества людей, отличных от остальных, а не позволять тем свободно перемещаться по городу. Совет кураторов дал нам ровно 3 дня на то, чтобы девчонка была обнаружена. В противном случае всем здесь не сдобровать, но теперь она вне сетей». Попытался было объяснить ситуацию Роман, и я не могу зафиксировать ее биоритмы. Объект чрезвычайно важен для службы. Если способности девушки достаточно разовьются, есть шанс, что она безвозвратно выйдет из-под контроля. Поверь мне, упустишь девчонку, попрощаешься не только с хорошей зарплатой. Теперь в голосе босса угроза была неприкрытой. Тогда мне потребуется подкрепление, иначе я не смогу. Все равно терять уже было нечего. Роман почувствовал, что ввязался в серьезную авантюру еще тогда, когда подписывал с первой службой контракт. Сейчас же, сидя перед взбешенным начальником, понимал, придется отработать каждый цент из полученных денег. «Я уже подумал об этом. Отправлю на дело лучших наших людей. С этого дня работать станете исключительно парами. Старшим в твоей будет Сизый». При упоминании имени нового компаньона Роман непроизвольно поежился. Про Сизова ходили самые разные слухи. Все знали, что в конторе тот появился одним из первых. Мужик был под 2 метра ростом, необычайно силенный, самое поганое, ужасно как агрессивен. Поговаривали, лет 10 тому назад они с боссом ездили на охоту, и как-то так у них там произошло, что оба расстреляли свои боекомплекты в момент, когда оказались один на один с разъяренной медведицей. То ли на берлогу ее по незнанию набрели, то ли медвежат как-то затронули, подробностей особо никто уже не рассказывал. Другого оружия, кроме бесполезных теперь ружей у охотников, при себе не было. Для всех, кто хоть мало-мальски знаком с ситуацией, понятно, что делу конец. Медведица, защищающая потомство, это вам не какая-нибудь косуля, и даже не лось. Пришло время либо бежать, что, в общем, бессмысленно, либо прощаться. Однако, суть в том, что в результате атаки зверя оба мужчины выжили, не получив при этом серьезных увечий. Александр Владимирович вроде, как только руку себе подвернул, а Сизому медведь рассек щеку до самого подбородка. Шрам так и остался на лице толстым рубцом, а вот животному повезло меньше. Его толстую шкуру босс повесил затем у себя дома, в память о чудесном спасении, и признался однажды в пьяной беседе, что Сизый в той схватке просто-напросто разорвал косолапому шею. Ко всем прочим изъянам и характеру Сизова был неприятный, склочный и вспыльчивый. Коллеги общались с ним исключительно уважительно, а когда хотели о чем-то просить, то разговаривали разве что полушепотом. Сизый, кстати, это не кличка жаргонная, а самый что ни на есть настоящий цвет кожи, свинцовый, с синеватым отливом. Можно было только гадать, где он такой получил, но никто ни разу не рискнул у гиганта об этом спрашивать. Одним словом, напарник у Романа появился: сходи, утопись. Где искать, если нет зацепок? Я проверял, дома больше она не живет. Детектор виновато развел руками. А что нужно тем, кто стал недавно меняться? Вопросом на вопрос ответил Александр Владимирович. Что? Медицинская помощь, осел. Ибо в первое время носители весьма уязвимы. Они еще не знают, как использовать силу, а их новая сущность не дает хорошо себя чувствовать. Точно. Обрадовался Роман. Больницы. Поликлиники в первую очередь, поправил его хозяин, как и больниц их в городе 6. Разделите между парами по одной. Мужчина, как ни в чем не бывало, поднялся с места и бесшумно ступая, вернулся в кресло во главе кабинета. Спасибо, Роман Дмитриевич, что нашли время меня навестить. Не смею более вас задерживать, сказал уже прежним, абсолютно спокойным голосом. Муха в паутине совершила свой последний рывок и затихла уже навсегда. Ворсистый паук неспешно наматывал вокруг нее липкие нити, готовясь к кровавой трапезе. «Мне, можно идти?» Ком в горле все еще напоминал о себе. Хозяин кабинета, безразлично кивнув, отвернулся к окну. «Безусловно, идите. Если, конечно, не хотите еще о чем-нибудь со мной поболтать». Роман неуверенно встал. В висках вновь закололо, ноги по-прежнему были ватными, но он сумел найти в себе силы, чтобы выбраться из душного помещения. «Так, стоп, за плед, конечно, спасибо. Дико неприятно наблюдать себя голой перед тремя незнакомцами. Но, пожалуй, этим и ограничимся. Обнимашки это уже чересчур. Что это вообще за мужик?» Ева насколько возможно мягче отстранилась от незнакомца в яркой одежде. Уткнулась в бархатную накидку и сделала полшага назад. Схвативший ее в охапку мужчина при этом взглянул озадаченно, но удерживать силой не стал. Почему он так подозрительно смотрит? Мысли в голове Евы сменяли одна другую со скоростью финальных титров в кино. Теперь все происходящее с ней воспринималось совершенно иначе. Без помощи формуляра ориентироваться в ситуации было непросто, и Ева решила с действиями не спешить. Хорошо хоть время, проведенное здесь, научило ее отличать важное от надуманного. Если этот высокий мужчина в нелепом комбинезоне с первых минут заботится о ее комфорте и ощущениях, значит, как минимум, можно ему доверять. Ну, немного совсем. Может быть, даже самую малость. Однако, как бы сказала Виллис, человек, угостивший тебя леденцом, всяко лучше того, кто обещал шоколадку. Ты хорошо себя чувствуешь? Незнакомец явно не собирался оставлять ее в покое.